Глава 13. Для начала я сняла свое платье-рубаху, после чего полностью разделась и разулась, ибо в условиях средневековья, после того, на что я решилась, любую одежду и обувь, оставшиеся на себе, можно было бы смело выбрасывать. Аквавит и правда пригодился, им я продезинфицировала руки, после чего подошла к Агот сзади. Сжала зубы, задержала дыхание и осторожно полезла руками в корову. Ощущения были непередаваемые. Упругое мясо, все в слизи. И мои вытянутые вперед руки с ладонями, сложенными перед собой, как у ныряльщицы в воду, прыгнувшей с вышки. Долго задерживать воздух не получилось. Я выдохнула, вдохнула и тут же пожалела, что это сделала. Но коль влезла в это дело во всех смыслах, придется лезть дальше и дышать запахом, который я точно никогда не забуду. Главное, только не блевануть. Тогда придется руки вытащить, и весь прогресс продвижения вперед пойдет на смарку. Не блеванула. Возможно, потому что отвлеклась, нащупав пальцами передние ноги теленочка. Живой, ножкой дернул, когда я до него дотронулась. Потом мягкий нос нащупала и язык, который шевельнулся, лизнув меня в большой палец. В общем, я осторожно взяла теленка за передние ноги и начала тянуть. Агот, почувствовав мои усилия, помогла, начала тужиться, отчего мне в лицо плеснула порция слизи. «Матерь котья, я это вообще переживу? Сознание не потеряю? От вонища и ощущения, как у меня по щекам стекают коровьи выделения». Но нет, нельзя, ведь сейчас у меня в руках две жизни. Одна маленькая, рефлекторно дергающая ножками, пытаясь освободиться от моей хватки, и большая, мычащая, понимающая, что я ей помогаю. И отчаянно пытающаяся помочь мне в ответ. На год устала, перестала тужиться, и я устала, зверски. Такого насыщенного дня в моей прошлой жизни точно никогда не было. У меня тряслись руки, ноги, слезы непроизвольно текли по лицу, смешиваясь с коровьей слизью, залепившей ресницы. Даже не знаю, каких усилий мне стоило не потерять сознание. Но тут Агот снова начала тужиться. Я вновь потянула теленка за скользкие ножки и поняла, что дело пошло. Новорожденный совершенно неожиданно вынырнул из коровы. Я шлепнулась на пятую точку, а теленок мне на ноги. Тяжелый. «Он не дышит?» — всполошилась одна из женщин. «Блин, неужели умер?» Но тут я вспомнила, как тетка Дарья реанимировала своего новорожденного, извлеченного из коровы. Взяв несколько соломинок, я вставила их в ноздрю теленка и пощекотала там. Эффект получился поразительный. Малыш, который до этого не подавал признаков жизни и лежал на боку со стеклянными глазами, вздрогнул и закашлялся, выплёвывая слизь. «Живой!» — заорала тетка с кувшином, на радостях выпустив его из рук. Разумеется, сосуд долбанулся об утоптанный земляной пол и раскололся на две части, выплеснув из себя драгоценный аквавит. Но женщинам было уже не до столь незначительной потери. Они ринулись к теленку, осторожно подняли его и положили под морду Агот, которая немедленно принялась вылизывать своего детеныша, который оказался очень милым, ушастеньким и с белым пятном на лбу, по форме похожим на сердечко. Потом одна из женщин схватила деревянное ведро и, ловко подсунув его под распухшее вымя, принялась доить корову. Я помнила слова тетки Дарьи, что теленка после рождения нужно хорошенько напоить молозивом, чтобы нормализовать работу пищеварительного тракта и сформировать иммунитет. И мысленно поблагодарила добрую женщину. Спасибо, тетя Дарья, что ты тогда оказалась на моем жизненном пути. Благодаря тебе я сегодня спасла целых две жизни. Кому как, конечно, а для меня это показатель, что свою я проживаю точно не зря. Тихо скрипнула дверь, в проеме между ней и косяком показались седая прядь и внимательный глаз. «Бабоньки, чего орём? С радости или с печали?» — осторожно спросил Тормот. И тут же охнул, когда кусок разбитого кувшина, пущенный сильной рукой одной из женщин, разбился об косяк в сантиметре от его головы. «Забыл, что пока не свершилось таинство, мужчинам входить нельзя», — грозно прорычала суровая скандинавская дама, совершенно по-славянски уперев руки в боки. И прежде чем старик успел ответить, смягчилась. «Скажи, чтоб горячей воды принесли. Нашу валькирию омыть требуется. А то Агот ее уже за сестру своего теленка держит, а облизать пытается». «Неужто родился?» — ахнул Тормод. «Живым?» «А ты сомневался?» — хмыкнула женщина. «Живее тебя. Вон уже на ножки встать пытается. Ты вроде ж сам из самских ноидов, должен угадывать будущее». Память Лагерты услужливо преподнесла мне информацию, что Тормад из народа саамов много лет назад прибился к нашей общине, так как его племя вымерло от неведомой болезни. И был он из ноидов, потомственных саамских знахарей-шаманов, слава о сверхъестественных способностях которых гремела по всей Скандинавии. «Судьбы людей для меня открыты, но будущее богов и валькирий мне неведомо», — ловко отмазался хитрый старик. «А вода сейчас будет». И прикрыл дверь, из-за которой раздался его зычный крик. Кто бы подумал, что этот седовласый старик умеет так орать. «По воле небес наша Лагерта вновь свершила великое чудо. Агот и ее теленок живы и здоровы. Это ли не знак богов? Но есть среди вас еще те, кто не верит, что в тело дочери покойного Хёвдинга Мангуса снизошла небесная валькирия».